Глава третья. «Что ты со мной сделала?» Рыдала Лиза у Маши через неделю. «Я похожа на Шарпея!» Бледная Маша с трясущимися руками с недоверием оглядывала лицо Елизаветы. После процедур мезотерапии девушка выглядела еще хуже, чем до. Носогубные складки стали глубже, тонус кожи ослаб, мешки под глазами намекали на алкоголизм, которого у Лизы, разумеется, не было. «Что ты мне вколола? Китайское дерьмо?» «Лучший препарат, лучший из лучших, я клянусь. Сертификаты в порядке, сроки годности в порядке. Да я себе такое колола. На аллергию не похоже. В сауну не ходила, в солярий?» «Нет!» — всхлипнула Лиза. «Я же не дура, я не первый год у тебя в кабинете сижу!» «Раньше такого и не случалось!» Обескураженно пробормотала Маша и еще раз оглядела все свои бутыльки. Ошибиться она не могла. Препарат был отличный, клиентки от него пищали от восторга и выглядели шикарно. Но с Лизой творилось что-то не то. Ее кожа выглядела лет на 50, даже чуть больше. Учитывая реальный возраст и качество ухода, это было максимально странно. «Давай так», — предложила косметолог. «Проведем 6 процедур и посмотрим. Иногда результат разворачивается через пару месяцев. Ну, не смотри на меня так, да, пару месяцев». «Да я после прошлого раза чуть не сдохла. Домой еле доползла, скорую вызвала. Анафилактический шок. Ты в курсе, что это такое?» Маша нахмурилась. Железная выдержка позволяла ей не терять самообладание даже в самых сложных случаях. Но подобных истерик в ее кабинете не случалось никогда. Тем более слышать обвинения в некомпетенции от любимой клиентки было особенно больно. «Естественно, я знаю, что такое анафилактический шок. И если бы это был он, то просто так за 5 минут не прошел бы. Ты меня извини, дорогая, но у меня высшее медицинское образование по профилю дерматолог-венеролог, а не 3-дневные курсы. Сам себе косметолог-коновал». «Тогда ответь мне, дерматолог-венеролог, какого черта происходит с моей мордой?» заорала Лиза. «Я не знаю!» крикнула в ответ Маша, сделала быстрый вдох и медленный выдох и повторила уже спокойнее. «Я не знаю. Но у тебя не только с лицом такая проблема. Я еще в прошлый раз обратила внимание на твою шею и руки. Посмотри сама». Елизавета взглянула на свои кисти, которые покрылись сеточкой мелких морщин. Суставы увеличились и стали выпирать некрасивыми узлами, а вены вздулись толстыми змеями под истончившейся кожей. «Знаешь, а титьки тоже повисли», — упавшим голосом пробормотала Лиза. «И задница. Но я уже месяц в зале не была. Сначала переезд, потом началось вот это все. Со мной творится что-то ужасное, а я даже не знаю, что мне делать». «У врача была?» «Пока только у терапевта. Жду анализов». «Ты не затягивай с этим. Вся красота начинается изнутри. Ну, кого я учу? Ты же прекрасно это знаешь». «Ладно, что решила? Продолжаем курс или же ждем результатов обследований?» «Кали, я не могу просто сложить руки и забить на себя». Антон вышел из банка с выражением вселенской скорби на лице. Очередная проблема с бизнесом не решалась никакими путями. Сложившаяся в мире ситуация отразилась на его международных связях самым скверным образом. А ему больше всего на свете нужны были хорошие новости и деньги. не было ни тех, ни других. Конечно, это была не та финансовая яма, которая заставляет людей метаться между акционными ценниками, выбирая самый дешевый товар. И даже не та, когда надо копить на новые ботинки, и даже не та, когда покупка нового холодильника заставляет затянуть пояса. Но все же последние месяцы дела пошли существенно хуже, а расходов было довольно много. Сейчас к общим проблемам прибавились еще и странности со здоровьем любимой жены. Антон понимал, что большинство трудностей решается финансовыми вложениями. Даже то, что происходило с Лизой, можно было бы решить, отправив ее в хорошую зарубежную клинику. В одну, другую, третью, неважно, сколько врачей пришлось бы сменить, Антон был готов на эти траты, но нужной суммы не было, хоть тресни. И в ближайшее время таких серьезных пополнений счета не ожидалось. А Лиза выглядела все хуже. Ее болезнь прогрессировала какими-то невероятными темпами. Мужчина подошел к своей машине и до боли сжал зубы. Новый блестящий красный Леворг намертво перегородил ему выезд с парковки. Как назло, хозяин броской тачки выбрал именно это место, хотя рядом был целый ряд машин на любой вкус. Запирай, какую хочешь. Антон дал пинка колесу и взвыл от боли. Леворг отозвался возмущенным воплем сигнализации. «Простите!» К автомобилю бежала женщина, махая ключами. «Простите, Бога ради! На секундочку в банк забежала! Сейчас отгоню, извините, пожалуйста!» «Ничего страшного!» — сквозь зубы выдавил Антон. Женщина выглядела прекрасно. Ухоженная блондинка лет 30. Не иначе, как за интимные услуги такую машину получила. Не заработала же. Где-то он уже слышал про красный Леворг. На днях буквально. Еще подумал тогда, что таких никогда не видел. Вряд ли в городе их много. Синий видел, серебристый видел, а красных — этот первый. Красивая машина, очень красивая. И женщина шикарная. Совсем как его Лиза, такая же стильная, горячая, хоть сейчас на подиум. Она споткнулась у самой двери и, взмахнув руками, вырнила ключи прямо под ноги Антону. К счастью, сама не упала. Мужчина поднял брелок и подал ей. Тонкие пальцы, украшенные кольцами, накрыли его ладонь. «Красивое кольцо», — отметил он. «Это Тринити от Картье?» «Как вы узнали?» — улыбнулась она. «У меня жена хотела, а потом ее подружка такое купила. Теперь у нее ни кольца, ни подружки. Украла, понимаете ли, мечту. Хотя цацки эти у нее имеются в достаточном количестве. Дело принципа». «Женщины!» — улыбнулась незнакомка. «Но вы ей купите все же. Если с подружкой больше не общаются, то ничего страшного. Знаете, золото всегда в цене. А такое — это инвестиция». «Спасибо за совет», — кивнул Антон. «Машину подвиньте, я спешу». Всю дорогу до дома мужчина думал о красном Леворге. Где-то он уже слышал о нем, но где? Такая простая дурацкая мысль хищным червем грызла его усталый и измученный проблемами мозг, не давала расслабиться. Почему это было так важно? Он и сам не мог сказать. Уже подъезжая к дому, он резко ударил по тормозам. Конечно, о нем ему рассказывала Лиза на следующий день после переезда. Как раз, когда купила то зеркало, которое теперь украшает прихожую. Лиза стояла посреди прихожей своей новой квартиры и счастливо улыбалась. Антикварное зеркало в прекрасном состоянии отражало ее молодое, красивое, ухоженное лицо. Роскошные завитки на рамке матово мерцали в свете диодных ламп коридора, а потертости на стекле добавляли шарма. Все же оно было настоящим, ни новоделом, ни пародией на старину, а самым, что ни на есть, раритетом. Елизавета хорошо разбиралась в таких вещах. Выросшая в семье историка-искусствоведа, девушка знала цену подобным вещам. Цена этой вещи была намного ниже стоимости, за которую ей повезло отхватить это чудо. Девушка была уверена, что и муж, хорошо разбирающийся в антиквариате, оценит это сокровище, которое идеально вписалось в интерьер прихожей их новой квартиры. Именно его им и не хватало. Лиза с Антоном переехали только вчера, а сегодня девушке захотелось получше изучить район, и она пошла гулять по окрестностям. Вылазка оказалась весьма успешной. В двери заворочился ключ, и на пороге появился Антон. — Привет, Заюша! — поздоровался он. — Антон заметил зеркало, возле которого стояла сияющая от радости жена, стал с любопытством его рассматривать, протянул руку и легко дотронулся до выгравированной на раме надписи. — Ювентус Вентус, Витта Бревис. Молодость ветрена, жизнь коротка, как глубоко и мудро. Осторожно, оно еле держится на стене. Нравится? Класс! Дуб? Середина 19-го? Состояние шикарное, хоть во дворец. Стесняюсь спросить, сколько отвалило за такое великолепие? Ну, убей меня, ну уже. 1500. Продолжая сиять, отчиталась жена. Святые фрикадельки. Убить не убила, но ранила. Солнце, ты же в курсе, что ремонт основательно подъел наш бюджет? Ай, ладно, не слушай меня. Ты молодец. Зеркало то, что надо. Вписывается в интерьер как родное. 1500, да за него легко могли и 2, и 3 попросить. Чего, кстати, долларов или евро? Рублей. Чего? Нахмурился Антон. 1500 рублей? За это зеркало? Что за бред? С каких это пор у нас продают антиквариат по цене китайского ноунейма? Ты как будто даже не рад, расстроилась жена. Лизок, я рад, я очень рад. Но это странно. Даже краденое продают дороже. 1500 долларов за это зеркало – адекватно низкая цена. Хорошая такая, выгодная. 1500 рублей – неадекватно низкая. Поэтому я и объяснимо напрягаюсь. Мало ли что с ним не так. Просто я его брала не у коллекционеров, а с рук на рынке. Я вышла прогуляться, поизучать район, а ноги сами вынесли меня к такому рыночку, где продается все на свете. Продукты из деревни, овощи с огорода, какие-то халаты жуткие, трусы безразмерные. Ну, я понял. Ты нашла рынок, а дальше? — поторопил Антон. — Так вот, — продолжила Лиза, — там стояла бабушка, продавала вот это зеркало, прислонила его к какому-то старому ящику, представляешь? — О, нет, — закатил глаза Антон, — ты обманула бедную старушку. Лиза раскраснелась и даже топнула ногой от негодования. Никого я не обманывала. Она сама сказала 1000 рублей. Я ей говорю, оно стоит дороже. А она говорит, оно мне даром не надо, хлам старый, забирайте за 1000. Ну, я ей 1500 дала. А пригляделась она лучше меня одета. Старушка. Недоверчиво переспросил муж. «Именно. Ну ладно, пусть не лучше, но точно не хуже. Хорошие брендовые вещи и украшения современные, не антиквариат. Странно, да? Я бы поняла, старинные семейные сокровища, да и то, кто их на улице-то выгуливать будет. Но можно понять, откуда они у бабульки. А кольцо Тринити от Cartier откуда? Даже у меня такого нет. Подделок в интернете полно. Цена этих сокровищ меньше, чем у этого зеркала, а выглядит как настоящее. Ну и зачем бабульке подделка Картье? Да, странно. Ладно, ну и? Ну и? Я зеркало взяла, потащила. Еще думаю, как мне его до дома допереть и не грохнуть? Ну, бабка доволокла, и я смогу. Смотрю, а бабуля садится в новенький красный Леворб. Действительно, необычный выбор для пожилой дамы. Да мне все равно, пусть хоть на самокате ездит. Я к тому, что она не нуждается. Это факт. Может, у нее внуки богатые? Короче, купила и купила, никого не обманывала. Мне просто повезло, что богатая старушка решила избавиться от ненужного ей хлама, который совершенно случайно оказался подлинным антиквариатом. «Хорошо, хорошо!» — засмеялся Антон. «Убедила! Зеркало отличное! Покупка удачная и очень выгодная! Ты про рынок что-то говорила? Овощи там с огорода? Поесть-то чего-нибудь купила? Или так обрадовалась, что стало не до этого?» Лиза с Антоном поужинали, еще немного поболтали о том, как прошел день, посмотрели перед сном фильм и уснули, вполне довольны друг другом и собой. А теперь Антон не мог понять, почему красный Левор, кольцо Тринити на руке молодой красотки и старинное зеркало не выходили у него из головы.